Глава 5. Раб Сарка. Бакхас нашелся удивительно быстро. Он низко поклонился предводителю отряда, огромному чернобородому с ястребиным носом человеку в такой же черной тунике, какую Карс видел на солдатах Сарка, явившихся на площадь. «Господин мой, Скайлд», — сказал Бакхас, — «мне очень жаль, что я так тучен и поэтому медлителен в движениях. Ни за что на свете я не доставил бы вашей милости труда ломать мою бедную дверь. Особенно...» Тут его лицо озарило светом чистой невинности. «Особенно потому, что я сам собирался идти искать вас». Он указал на Карса. «Видите, я поймал его для вас», — сказал он, — «и сохранил его в целости». Скайлд уперся кулаками в бока, откинул голову назад и расхохотался. Солдаты отряда, стоявшие за его спиной, держали себя ничуть не лучше, чем толпа джекириан, собиравшихся поразвлечься убийством. «Он сохранил его в целости», — сообщил Скайлд, — «для нас». И опять разразился хохотом. Потом шагнул к Бакхазу. «Полагаю, — сказал он, — что именно твоя преданность позволила собаке Конду скользнуть от моих людей». «Мой господин, — запротестовал Бакхаз, — толпа растерзала бы его». «Поэтому-то мои люди и оказались там. Он нужен нам живой. Мертвый Кон для нас бесполезен. Но тут пришел на помощь ты, Бакхаз. К счастью, тебя заметили». Он протянул руку и указал на украденные драгоценности, которые Бакхаз нацепил на шею. «Да, — сказал он, — очень удачно получилось». Он стащил из Бакхаза воротник и пояс, повернул их к свету, восхищаясь игрой камней, и спокойно опустил в собственный карман. Потом подошел к кровати, на которой полускрытый простынями лежал меч. Он схватил его, оглядел рукояти лезвия и улыбнулся. «Вот это настоящее оружие, — сказал он, — прекрасное, как сама госпожа, и такое же смертоносное». Острием меча он освободил Карса от пут. «Вставай, Конд», — сказал он, помогая ему носком тяжелой сандалии. Карс, шатаясь, поднялся на ноги и покачал головой, разгоняя остатки дурноты. Потом, раньше, чем солдаты успели его схватить, он изо всех сил ударил по объемистому животу Бакхаза. Скайлд рассмеялся. Смех его был громким и искренним. Он все еще смеялся, пока его солдаты оттаскивали Карса от хватающего воздух ртом Вулкисианина. «В этом нет пока необходимости», — сказал ему Скайлд. «Времени впереди достаточно. Вам двоим предстоит еще как следует друг на друга наглядеться». Карс увидел, как на толстом лице Бакхаза проступил ужас понимания. «Мой господин», — взмолился Вулкисианин, все еще задыхаясь, — «я преданный вам человек. Я хотел лишь охранять интересы Сарка и ее величества госпожи Иваин». Он поклонился. «Разумеется», — сказал Скайлд. «И как ты можешь послужить Сарку и госпоже Иваин лучше, чем работая веслами на ее военной галере?» В одну секунду все краски исчезли с лица Бакхаза. «Но, господин мой...» «Что?» — с яростью крикнул Скайлд. «Ты смеешь возражать? Где же твоя преданность, Бакхаз?» Он поднял меч. «Тебе известно, что полагается за предательство?» Стоявшие рядом солдаты захихикали. «Нет», — хрипло сказал Бакхаз. «Я человек верный. Никто не может обвинить меня в измене. Я лишь хочу служить». Внезапно он замолк, сообразив, что собственный язык завел его в ловушку. Скайлд силой шлепнул Бакхаза мечом по необъятным ягодицам. «Так иди и служи!» — крикнул он. Бакхаз, подвывая, качнулся вперед. Несколько солдат схватили его. Мгновение, и он оказался скованным вместе с Карсом. Скайлд довольным видом сунул меч Рианона в ножны, а свой собственный велел нести солдату. С важным видом он возглавил отряд. И снова Карс совершил паломничество по улицам Джекеры, но на этот раз ночью и в цепях, лишенную украшений и меча. Они пришли на дворцовую набережную, и холодная дрожь нереальности вновь завладела всем существом Карса, когда он увидел высокие башни, пылающие светом, и мягкое белое мерцание моря в темноте. Квартал у дворца кишел рабами, тяжело вооруженными всадниками в траурных туниках Сарка, придворными, женщинами и жонглерами. Музыка и звуки пиршества доносились из самого дворца, когда они проходили мимо него. Бакхаз промормотал быстрым шепотом. «Дураки! Не узнали меча! Молчи о своей тайне! Иначе они заберут нас обоих в Карунхуд для допроса. А ты знаешь, что это значит?» Он содрогнулся всем своим рыхлым телом. Карс был слишком поражен для того, чтобы отвечать. Сказывалось действие этого невероятного мира и обычная усталость. Бакхаз продолжал, теперь уже громко и в расчете на внимание их охраны. «Все это великолепие в честь госпожи Иваин Сарк. Принцесса так же величественна, как ее отец король Гарах. Служить на ее галерее — огромная честь». Скайлд расхохотался. «Хорошо сказано, Вулкисианин. и твоя пылкая преданность будет вознаграждена. Эта честь будет твоею долгое время». В целях путешествия черная военная галера оказалась совсем рядом с ними. Карс увидел ее длинный узкий корпус с несколькими рядами весел и низкой кормой. На нижнем полуюте горели факелы, а из-за окон кают под ним струился красноватый свет. Оттуда раздавались громкие голоса солдат Сарка. Но длинный темный ряд гребцов хранил горькое молчание. Скайлд возвысил голос. «О, Каллас!» Из темноты неслышной походкой выступил рослый человек. В правой руке он сжимал оплетенную в кожу бутыль, а в левой черный хлыст, длинный и стершийся от долгого употребления. «Мясо для весел!» — хмурился Скайлд. «Забирай их и проследи за тем, чтобы их приковали к одному веслу!» Каллас посмотрел на Карса и Бакхаза, потом лениво улыбнулся и махнул бутылью. «Давайте на корму, падаль!» — проворчал он и взмахнул бичом. Карс глянул на него уголком покрасневших глаз и засопел. Бакхаз схватил землянина за плечо и потряс его. «Идем, дурак!» — сказал он. «Ты и так получишь достаточно тумаков, если даже не будешь на них напрашиваться!» Он потянул Карса за собой к рядам гребцов, а потом вдоль скамьи. Землянин, измученный всем происходящим, лишь смутно воспринимал ряды повернутых к нему лиц, пряцание цепей и запахи трюма. Он едва замечал странность на удивление круглых голов двух мохнатых существ, которые спали сидя и лишь чуть шевельнулись, давая им возможность пройти. На последней скамье у борта находился лишь один спящий человек, прикованный к веслу. Два же остальных места были пусты. Охрана стояла рядом до тех пор, пока Карс и Бакхаз не были прикованы. Потом они ушли вместе со Скайлдом. Каллас щелкнул бичом так, что тот издал звук, подобный пистолетному выстрелу, и удалился следом. Бакхаз толкнул Карса под ребро. Потом, подавшись вперед, он встряхнул его. Но Карса не интересовало, что собирался сказать Бакхаз. Он спал, склонившись над веслом. Карсу снился сон. Ему снилось, что он вновь витает в пузыре кричащей бесконечности черного кошмара у гробницы Рианона. Он падал и падал. И снова у него было страшное ощущение присутствия чего-то живого рядом с ним. Ощущение того, что нечто темное и жаждущее ощупывает его мозг. «Нет!» – прошептал во сне Карс. «Нет!» Он снова повторил свой отказ. Отказ в чем-то, о чем просило его темное нечто, в чем-то нелепом и пугающем. Но мольба сделалась более уверенной, более настойчивой, чем в гробнице Рианона. Карс вскрикнул. «Нет, Рианон!» Внезапно он проснулся и непонимающе посмотрел на залитую лунным светом скамью. Каллас и его приближенные шли по проходу, расталкивая по дороге рабов. Бакхаз смотрел на Карса со странным выражением на лице. «Ты звал проклятого?» — сказал он. Остальные рабы и два существа, покрытые мехом, тоже смотрели на него со своих мест. «Плохой сон», — пробормотал Карс. «Вот и все». Он был прерван свистом бича, звуком его падения и болью в спине. «Встать, падаль!» — прогремел голос Калласа за его спиной. Карс хотел было испустить звериное рычание, но Бакхаз немедленно закрыл ему рот ладонью. «Будь тверд!» — предупредил он. «Будь тверд!» Карс овладел собой, но успел до этого получить еще один удар бичом. Каллас стоял и улыбался ему. «Будешь знать!» — сказал он. «Знать и смотреть!» Потом он скинул голову и закричал. «Ну вы, подонки! Вы падаль! Сесть! Мы начинаем труд во имя сарков, и я кожу сдеру с того, кто собьется с ритма!» Наверху моряки были уже вовсю заняты оснасткой. Паруса поползли вверх, темнее в свете луны. На корабле стояла тишина, если не считать шума напряженного дыхания. На помосте в конце прохода застыл раб с барабаном наготове. Приказ был отдан, рука барабанщика опустилась. Все весла пришли в движение и заработали в ритме барабана. Каким-то образом Карсу с Бакхазом удалось сделать то, что они должны были сделать. Гребцы сидели слишком низко для того, чтобы можно было разглядеть все, что делается в порту. Но Карс слышал веселый крик толпы на набережной, когда военная галера Ивайн Сарков вздрогнула и заскользила к выходу из гавани. Ночной бриз был легким, и паруса едва трепетали. Барабан продолжал свою дробь, убыстрив ее, руководя длинными глубокими взмахами, заставляя покрытые шрамами потные спины рабов сгибаться и разгибаться. Карс почувствовал, как качнуло корабль, когда он вышел в открытое море. Сквозь мелькание весел он поймал взглядом свечение молочно-белого океана. Он работал для Сарка на белом море Марса.